шпалам. Методические указания для товарища Медовара занимали очень немного времени. Книги я, само собой разумеется, и писать не собирался. Аванс получил 100 рублей. Единственное, что я остался должен советской власти. Впрочем, и советская власть мне кое-что должна. Как-нибудь сосчитаемся. Моей основной задачей был подбор футбольной команды для того, чтобы Радецкий поэтически определил, как вставку пера Ленинграду. В сущности, вставить можно было. Из 300 тысяч человек можно было найти 11 футболистов. В Медгоре из управленческих служащих я организовал 3 очень слабые команды и для дальнейшего подбора решил осмотреть ближайшие лагерные пункты. Административный отдел заготовил мне командировочное удостоверение для проезда на 5-й лагпункт. 16 верст к югу по железной дороге и 10 верст к западу в тайгу. На командировке стоял штамп «Следует в сопровождении конвоя». «По такой командировке, — сказал я начальнику адмотдела, — никуда я не поеду». «Ваше дело, — огрызнулся начальник. — Не поедете, вас посадят, не меня». Я пошел к Медовару и сообщил ему об этом штампе. «По такой командировке ехать — это значит подрывать динамовский авторитет». «Так я же вам говорил, там сидят одни сплошные идиоты. Я сейчас позвоню Радецкому». Тот же вечер мне эту командировку принесли, так сказать, на дом в барак, а конвоя в ней не было уже ни слова. На проезд по железной дороге я получил 4 рубля 74 копейки, но пошел пешком, конечно. Экономия, тренировка и разведка местности. Свой рюкзак я набил весьма основательно для пробы, как подорожные патрули отнесутся к такому рюкзаку и в какой степени они будут его ощупывать. Однако посты, охранявшие выходы из Медгорского отделения социалистического рая, у меня даже и документов не спросили. Не знаю почему. Железная дорога петлями вилась над берегом Онежского озера. Справа, то есть с запада, на нее наваливался бесформенный хаос гранитных обломков, следы ледников и динамита. Слева вниз к озеру уходили склоны, поросшие чаще всяких кустарников. Дальше расстилалось бледно-голубое полотно озера, изрезанное бухтами, островами, проливами. С точки зрения живописности, этот ландшафт в лучах яркого весеннего солнца был изумителен. С точки зрения практической, он производил удручающее, тревожное впечатление. Как по таким джунглям и обломкам пройти 120 верст до границы? Пройдя верст 5, удостоверившись, что меня никто не видит, я нырнул к западу в кусты на разведку местности. Местность была окаянная. Каменные глыбы, навороченные в хаотическом беспорядке. На них каким-то чудом росли сосны, ели, можжевельник, иногда осина и береза. Подлесок состоял из кустарника, через который приходилось не проходить, а пробираться. Кучи этих глыб вдруг обрывались какими-то гигантскими ямами, наполненными водой. Камни были покрыты тонким и скользким слоем мокрого мха. Потом в верстах в 2 камни кончились, и на ширину 200 метров протянулось какое-то болото, которое пришлось обойти с юга. Дальше снова начинался поросший лесом каменный хаос, подымавшийся к западу каким-то невысоким хребтом. Я взобрался и на хребет. Он обрывался почти отвесной каменной стеной 50 метров высоты. Наверху были завалы, которые впоследствии в дороге стоили нам столько времени и усилий. Это был в беспорядке наваленный бурелом, сваленные бурями деревья с перепутавшимися ветками, корнями, сучьями. Пробраться вообще невозможно, нужно обходить. Я обошел. Внизу под стеной ржавело какое-то болото, поросшее осокой. Я кинул в него булыжник. Булыжник плюхнулся и исчез. Да, по таким местам бежать, упаси Господи. Но с другой стороны, в такие места нырнуть и тут уж никто не разыщет. Я вышел на железную дорогу, оглянулся, никого. Прошел еще версты 2 и сразу почувствовал, что смертельно устал, ноги не двигаются. Возбуждение от первой прогулки на воле прошло, а месяцы одиночки, урча, лагерного питания и нервов сказались. Я влез на придорожный камень, разослал на нем свою кожанку, снял рубашку, подставил свою одряхлевшую за эти месяцы кожу под весеннее солнышко. Закурил самокрутку и предался блаженству. Хорошо, ни лагеря, ни ГПУ. В траве деловито, как медовар, суетились какие-то козявки. Какая-то печушка со столько же деловым видом пролетела с дерева на дерево и оживленно болтала сама с собой. Дела у нее явственно не было никакого. Болтает и мечется она просто так, от весны, от солнца, от радости птичьей своей жизни. Потом мое внимание привлекла белка, которая занималась делом еще более серьезным. Ловила собственный хвост. Хвост удирал, куда глаза глядят, и белка в погоне за своим пушистым продолжением вьюном вертелась вокруг ствола мохнатой ели. Рыжим солнечным зайчиком мелькала в ветвях. В этой игре она развивала чудовищное количество лошадиных сил. Это не то, что я. Верст 12 прошел и уже выдохся. Мне бы такой запас энергии, дня не просидел бы в СССР. Я приподнялся, и белочка заметила меня. Ее тоненький подвижный носик выглянул из-за ствола, а хвост остался там, где был, с другой стороны. Мое присутствие белке не понравилось. Она крепко выругалась на своем беличьем языке и исчезла. Мне стало как-то грустно и весело. Вот живет же животина, и никаких тебе ГПУ. Вольно-наемная. По полотну дороги шагали трое каких-то мужичков. Один постарше, лет под 50, двое других помоложе, лет по 20-25. Они были невыразимо рваны. На ногах у двоих были лапти, на ногах у третьего рваные сапоги. Весь их багаж состоял из микроскопических узелков, вероятно, с хлебом. На беглецов из лагеря они как-то не были похожи. Подходя, мужики поздоровались со мной, я ответил. Потом старший остановился и спросил. «Спичек нет, хозяин». Спички были, я вытащил коробку. Мужик перелез через канаву ко мне. Вид у него был какой-то конфузливый. «Может быть, и махорочка найдется. Я об спичках только так, чтобы посмотреть, каков человек есть». Нашлась и махорочка. Мужик бережно свернул козью ножку. Парни робко топтались около, умильно поглядывая на махорку. Я предложил и им. Они с конфузливой спешкой подхватили мой кисет и так же бережно, не просыпая ни одной крошки, стали сворачивать себе папиросы. Уселись, закурили. «Дион пять уж не куривший», — сказал старший. «Тянет, не дай господи». «А вы откуда? Заключенные?» «Нет, по вольному найму работали на лесных работах. Да нету никакой возможности, еле живо вырвались». «Заработать собирались», — саркастически сказал один из парней. «Вот ты заработали», — он протянул свою ногу в рваном лапте. «Вот ты весь заработок». Мужик как-то виновато поежился. «Да кто ж его знал?» «Вот то-то и оно», — сказал парень. «Не знаешь, не мути». «Шо ты все коришь?» — сказал мужик. — Приехали люди служащие, государственные, говорили толком за кубометр погрузки рубль с полтиной. А как сюда приехали? Хорошая погрузка. За полверсты баланы таскать, да еще и по болоту. А хлеб-то полтора фунта и шабаш. И более ничего. Каши и той нету. Таскаешь тут. — Значит, завербовали вас? — Да уж так завербовали, что дальше некуда. — Одежу собирались справить. — ядовито сказал парень. — От тебе и одежа. Мужик сделал вид, что не слышал этого замечания. — Через правление колхоз, значит, тут не поговоришь. Приказ вышел дать от колхоза 40 человек. Ну, кто куда. И договор подписывали. Вот тебе и договор. Теперь дал бы бог домой добраться. — А дом-то что? — спросил второй парень. — Но дом-то оно способней, — неуверенно сказал мужик. — Дом-то оно... «Не пропадешь». «Пропадешь в лучшем виде», — сказал ядовито парень. «Дома для тебя пироги пекут. Приехал, дескать, Федор Иванович, заработок, дескать, привез. Да и труда дней нету». Грустно заметил парень в сапогах. «Кто и с трудоднями, так есть нечего. А уж ежели и без трудодней, прям ложись и помирай». «А откуда вы?» «Да мы смоленские. А вы кто будете? Из начальства здешнего?» «Нет, не из начальства. Заключенный в лагере». «Ах ты, Господи! А вот люди сказывают, что в лагере теперь лучше, как на воле. Хлеб дают, кашу дают. На воле!» — продолжал мужик. «Вот тебе и воля. Сманили сюда в тайгу. Есть не дают, одежи нету, жить негде. Комары поедом едят, а домой не пускают, документов не дают. Мы уж Христом Богом молили, отпустите, видите сами, помрем мы тут. Отощамши, мы еще из дому, сил нету, а баланы самые легкие, пудов 5. Да еще по болоту. Все одно, говорю, помрем. Но пожалели, дали документ. Вот так и идем, где хлеба просим, где что. Верстов с 50 на чугунке проехали. Нам бы до Питера добраться». «А что в Питере?» — спросил ядовитый парень. «Накормят тебя в Питере, как же?» «В Питере накормят», — сказал я. «Я еще не видал примера, чтобы недоедающий горожанин отказал в куске хлеба голодающему мужику. Год тому назад до паспортизации столицы были запружены нищенствующими малороссийскими мужиками. Давали и им». «Ну что ж, придется христорадничать», — покорно сказал мужик. «Одежду думал справить», — повторил ядовитый парень. «А теперь что и было, разлезлось. Домой голышом придем. Ну пошли, что ли?» Трое вольных граждан СССР поднялись на ноги. Старший умильно посмотрел на меня. «А может, хлебца лишнего нету?» Я сообразил, что до лагпункта я могу дойти не евши. Там уж как-нибудь накормят. И развязал свой рюкзак, достал хлеб. Вместе с хлебом лежал завернутый кусок сала граммов на 100. При виде сала у мужика дыхание сперло. «Сало, вишь ты, Господи Боже!» Я отдал мужикам из сала. Кусочек был с аптекарской точностью поделен на 3 части. «Вот это значит закусим!» — восторженно сказал мужик. «Эх ты, на что уж эссессерия! А и тут добрые люди не перевелись!» Вольно-наемные ушли. Белочка снова выглянула из-за елового ствола и уставилась на меня бусинками своих глаз. Бусины как будто говорили: «Что, культуру строите? В Бога веруете? Науки развиваете? Ну и дураки!» Возражать было трудно. Я оделся, навьючил на спину свой рюкзак и пошел дальше. В верстах в 2 за поворотом дороги я наткнулся на своих мужичков, которых обыскивал вохровский патруль. Один вохровец ощупывал, другой осматривал документы, третий стоял в шагах в 10 с винтовкой на изготовку. Было ясно, что будут проверять и меня. Документы у меня были в полном порядке, но бесчисленные обыски, которым я, как и каждый гражданин самой свободной республики в мире, подвергался на своем веку, выработали вместо привычки какую-то особенную отвратительную нервную рябью дрожь перед каждой такой проверкой, даже и в тех случаях, когда такая проверка никакого решительного риска за собой не влекла. Как было и в данном случае. И сейчас же в мозгу привычный советский условный рефлекс. Как бы это так извернуться? Я подошел к группе вохровцев, встал, засунув руки в карманы, и посмотрел на все происходящее испытующим оком. «Что, бегунков подцепили?» Вохровец недовольно оторвался от документов. «Черт его знает, может, и бегунки! А вы кто, из лагеря?» Положение несколько прояснилось. Вохровец спросил не грубо. «Вы заключенный?» «А дипломатически. Вы не из лагеря?» «Из лагеря», — ответил я административным тоном. «Черт его знает», — сказал вохровец. «Документы какие-то липоватые». «А ну-ка, покажите их сюда». Вохровец протянул мне несколько бумажек. В них нелегко было разобраться и человеку с несколько большим стажем, чем вохровец. Тут было все, что навьючивает на себя многострадальный советский гражданин, действующий по принципу «маслом каши не испортишь». Черт его знает, какая именно бумажка может показаться наиболее убедительной носителем власти и наганов. Был же у меня случай, когда от очень неприятного ареста меня спас сезонный железнодорожный билет, который для властей наиболее убедительно доказывал мою самоличность. Это при наличии паспорта, профсоюзной книжки, постоянного удостоверения газеты «Труд», ее командировочного удостоверения и целой коллекции бумажонок более мелкого масштаба. Исходя из этого принципа, один из парней захватил с собой и свидетельство ЗАГСа о рождении у него дочки Евдокии. Евдокии помогало плохо. Самый важный документ, увольнительное свидетельство, было выдано профсоюзом, а профсоюз таких удостоверений выдавать не имеет права. И вообще, бумажка была, как говорил Вохровец, липоватая. Во многих местах СССР, не везде, но почти везде, крестьянин, отлучающийся за пределы своего района, должен иметь увольнительное удостоверение от сельсовета. Они выдаются обычно за литр водки. За такой литр получил свою бумажку и этот парень. По лицу его видно было, что за эту-то бумажку он боялся больше всего. Парень стоял ни жив, ни мертв. «Нет», — сказал я разочарованным тоном, — «бумаги в порядке. С каких вы разработок?» — сурово спросил я мужика. «Да с месельги», — ответил мужик робко. «А кто у вас там прораб? Кто предрабочком?» Словом, допрос был учинен по всей форме. Вохровцы почувствовали, что перед ними лицо административного персонала. «Обыскивали?» — спросил я. «Как же? А сапоги вы этого снимали?» «Нет, об сапогах позабыли. А ну ты, снимай сапоги!» В сапогах, конечно, не было ничего, но бумажка была забыта. «Ну пусть топают», — сказал я. «Там на звонки разберутся». «Ну, катись катышем», — сказал старший из вохровцев. Патруль повернулся и пошел на север. Документов у меня так и не спросил. Мы с мужиками пошли дальше на юг. Отойдя с версту, я сделал парнишке свирепое внушение, чтобы другой раз не ставил литра водки, кому не нужно, чтобы по пути отставал на полверсты от своих товарищей и, будь последний наткнуться на патруль, нырять в кусты и обходить сторонкой. Что касается линии реки Свирь и Званки, то тут я никаких путных советов дать не мог. Я знал, что эти места охраняются особенно свирепо, но более подробных данных у меня не было. Парень имел вид пришибленный и безнадежный. «Так ведь никак не отпускали. Я там одному действительно поставил... не литр. На литр денег не хватило. Пол-литра. Разве ж я знал?» Мне оставалось только вздохнуть. «И этот мужик, и эти парни — это не Акульшин. Эти пропадут. Им не только до Свири, а и до Петрозаводска не дойти». Пожилой мужичок был так растерян, что на мои советы только отвечал. «Да-да, как же, понимаем, понимаем». Но он и плохо слушал и не понимал во всех. Парень в сапогах жалобно скулил на свою судьбу, жаловался на жуликов из рыбачкома, зря вылокавших его пол-литровку. Ядовитый парень шагал молча и свирепо. Мне стало как-то очень тяжело. Я распрощался со своими спутниками и пошел вперед.